Распахнув дверь кабинета, Якоб быстро прошел по бордовому ковру, оставляя за собой глубокие следы в толстом ворсе. Он старался сохранять спокойствие, но это давалось ему с трудом, и все же, подходя к столу, он заставил себя разжать кулаки и расслабить плечи. Князь сидел за небольшим письменным столом, стоявшим рядом с огромным окном, выходящим на улицу. Перед ним высились три больших монитора. Каждый экран делился на десяток квадратов, на которые поступало изображение с камер слежения. Рядом с мониторами виднелся открытый ноутбук Скадарского, белый, тонкий, блестящий золотой гравировкой. Его хозяин, облаченный в темно-зеленый костюм, небрежно водил пальцем по клавиатуре, рассматривая поступившие письма. «Ваша светлость», — сказал Якоб, — «я не мог оставаться в стороне». «А, Якоб», — небрежно отозвался Скадарский, — «подожди». Советник сомкнул губы, удерживая грубые слова, готовые сорваться с языка. Стиснув зубы, надеясь погасить гнев и беспокойство. Столько дел, столько всего нужно переиграть, изменить, подготовить, и в такой сложный момент. «Да», — мягко произнес князь, осторожно закрывая крышку ноутбука. «Что?» «Ваша светлость», — упрямо повторил Якоб, — «прошу вас еще раз пересмотреть вопрос о вашем размещении во время проведения операции». «Мы уже это обсудили», — резко ответил Скадарский и нахмурил густые черные брови. «И больше не вернемся к этому вопросу, Якоб. Я остаюсь в здании. Мне необходимо получать информацию без всяких задержек, чтобы принимать решение незамедлительно». «Хорошо», — советник медленно выдохнул. «Да, я все понимаю. Но это...» Он взмахнул рукой, указывая на окно за спиной своего хозяина. Тот обернулся, смерил взглядом стеклянную стену, вопросительно вскинул брови. «Это небезопасно», — твердо сказал Якоб. «Здесь нельзя находиться, в этой комнате, где вы как на ладони у любого стрелка. А ты хотел запереть меня в той комнатенке без окон, которая похожа на чулан для метелок?» — сухо осведомился Скадарский. «Той, что находится почти на самой крыше и напоминает ловушку для крыс». «Это командный пункт», — отчетливо произнес Якоб, стараясь не сопеть носом, «оборудованный в соответствии с требованиями безопасности при проведении...» «Достаточно», — сказал князь и поднял руку, останавливая советника. Тот умолк, скрипнув зубами, но красные пятна поползли по его щекам, грозя спуститься на мощную шею борца. Скадарский, не отводя хмурого взгляда от лица советника, тяжело вздохнул. «Якоб», — мягко произнес он, — «я ценю все твои усилия, но решение все же принимаю я. Это моя операция, и все должно пройти гладко, согласно моему плану. Все произойдет здесь и сейчас. Финальная точка, Якоб, конец большой игры. Все силы, что у меня есть, брошены в бой, и даже я часть этих сил. Ты знаешь, как это бывает. Мы уже проходили это на Балтике и в Монако». «Но меня не будет здесь», — выдохнул советник, лязгнув зубами. «На этот раз вы отсылаете меня». «Ты тоже часть плана», — отрезал Скадарский, хмурясь, — «и у тебя есть своя задача. На этот раз она не заключается в том, чтобы закрывать меня своей грудью. Для этого есть другие люди. Я надеюсь, ты подобрал соответствующий профессиональный персонал». «Конечно», — с обидой произнес Якоб, — «мой второй номер и моя личная команда». «Вот и славно», — перебил князь. «Будем надеяться, что ты за столько лет научился подбирать кадры». «Ваша светлость». «Хорошо», — смягчился Скадарский. «Ладно. Я понимаю, что ты не в восторге, а как хороший телохранитель, может, даже в ужасе. Но мне нужно, чтобы ты сосредоточился на поставленной задаче, Якоб». «Я не могу сосредоточиться», — воскликнул тот. «Как мне думать о чем-то другом, когда вы тут сидите у окна, как простой клерк?» «А», — сухо произнес князь и кивнул, — «понимаю. Ладно». Он резко вскинул обе ладони, словно собирался сдаться в плен. «Договоримся». — сказал он. «Вот что. Я отправлюсь в твой великолепный командный центр, как только ты шагнешь за порог этого здания. Я буду там, когда все начнется, и ты сможешь сосредоточиться на выполнении своей миссии. Договорились?» Якоб мрачно из-под лобья глянул на своего хозяина, пытаясь понять, не шутка ли это. За время службы советник научился угадывать настроение князя по мельчайшим, едва заметным признакам. Наклон головы, улыбка, напряженные плечи. Нет, сейчас, похоже, пан Новак, князь Скадарский, абсолютно серьезен. Он не собирался лгать своему преданному слуге. «Да», — произнес медленно Якоб, прижимая правый кулак к груди. «Спасибо, ваша светлость. Это большая честь». «Хорошо», — князь махнул руками, отметая несущественные мелочи. «Раз мы это уладили, то вернемся к нашим делам. Ты уже получил данные от сетевых операторов?» «Да, конечно», — быстро сказал советник, чувствуя громадное облегчение. «Мы отслеживаем все просмотры ролика, проверяем адреса, следим за соединениями, вычисляем всех, кто открывал страницу». «Есть что-то интересное?» «Три десятка просмотров», — отозвался Якоб. «В основном это сетевые агрегаторы, роботы новостей, индексеры контента. Есть настоящие пользователи, мы проследили адреса до конечных машин. Студенты, школьники. Никаких зашифрованных линий и подмененных адресов. Но...» Полчаса назад ролик просмотрели с устройства, находящегося в сети центральной прокуратуры. «Так», — деловито сказал Скадарский, сцепляя пальцы, рук в замок. «Дальше?» «Дальше несколько просмотров в той же сети. Потом неизвестный адрес, один из мобильных операторов, соединение с плавающим адресом. Номер зарегистрирован на вымышленное лицо год назад. Также с него был произведен звонок на номер, принадлежность которого мы пока не смогли установить». «Отлично», — произнес князь. «Местонахождение сим-карты установили?» «Устанавливаем», — кратко сказал Якоб. «Связались с оператором мобильной связи. Думаю, через полчаса получим точные данные». «Еще подозрительные просмотры были?» «Пока нет, но ситуация могла измениться». «Ты знаешь, что нужно предпринять», — веско сказал князь. «Так, Якоб?» «Так точно, ваша светлость», — со вздохом отозвался тот. «Боюсь, мне придется опять разделить силы, чтобы отследить все подключения. Но мы сделаем все возможное и невозможное». Князь прикрыл глаза, свел вместе кончики длинных белых пальцев. «Жаль», — мягко сказал он, — «жаль, что у нас больше нет артефактов, способных выступить в качестве пули. Надо было заказать целую обойму, а теперь на это нет времени». «Не слишком хорошо показал себя этот заряд», — буркнул Якоб. «Цель почти не пострадала». «Еще как пострадала», — бросил князь, не открывая глаз. «Заряд сделал свою работу. Это мы упустили свой шанс. Но на этот раз, Якоб, не упустим, верно?» «Безусловно», — отозвался советник. «На этот раз никаких случайностей. Все произойдет на нашей территории под нашим полным контролем». «Значит, пора», — выдохнул Скадарский и широко открыл глаза. «Началось. Я чувствую это, Якоб. События ускоряют ход, и финал уже близок. Думаю, он скоро появится. Пора. Пора. Отдай приказ о запуске в работу протокола сеть». «Будет сделано», — сказал советник, невольно расправляя плечи и вытягиваясь в струнку. «Когда получишь надежные данные от группы слежения, выступай со своим отрядом», — сказал князь, — «и не забудь сообщить мне об этом, чтобы я мог укрыться в твоей волшебной комнате». «Спасибо, ваша светлость», — отчеканил Якоб и, не дожидаясь приказа, развернулся и двинулся к дверям. Он знал, что разговор окончен. Планы можно шлифовать и оттачивать днями, неделями, месяцами. Но когда-то придется начать игру. Распахнув двери, Якоб шагнул в коридор и пошел к лифту. За его плечом бесшумно, словно тень, возник Иштван, дожидавшийся шефа в коридоре. «Как?» — шепнул он. «Начинаем», — бросил в ответ Якоб. Князь согласился на время операции находиться в командном центре. Когда он направится туда, активируй протокол защита. С этого момента командование личной безопасностью перейдет к тебе, если меня не будет рядом. И если что-то пойдет не так, запускай свободное падение. Понял. Якоб внезапно остановился, развернулся к Иштвану, ухватил его за плечо огромной ручищей. «И вот что», — с нажимом произнес советник, — «помни о Будапеште. Если что-то пойдет не так, сделай все, как сделал это я. Понял?» Иштван, высокий и тощий, напоминавший всем своим видом сонную птицу, медленно кивнул. «Я понял», — тихо сказал он. «Я все помню, Якоб». Советник заглянул ему в глаза, словно проверяя, усвоен ли урок. Потом расслабился, коротко кивнул, развернулся и зашагал к лифту, оставив Иштвана стоять посреди пустого коридора. Ему нужно было торопиться. Если князь прав, а он прав всегда, то с этой минуты тщательно отлаженный механизм операции срывается с места и летит в пропасть. И только от него, якобы, зависит, что ждет их внизу, мягкое приземление в назначенной точке или груда окровавленных обломков.